Прежде чем вернуться к своему столику, Гзин заметил. «Луис Ву, твой вызов был слишком длинным. Вполне хватило бы обычного вопля ярости. Попросту верещишь и скачешь». «Верещишь и скачешь», — повторил Луис. «Спасибо. Буду знать». Глава вторая. И его пестрая команда. Луис Ву узнавал людей, которые, пользуясь трансферной кабиной, закрывали глаза, чтобы побороть головокружение. По его мнению, это была сущая чепуха, но у его друзей бывали заскоки и похлеще. Он тщательно набрал код. Чужаки исчезли, и кто-то неподалеку воскликнул. «Смотрите, Луис уже вернулся!» У кабины собралась целая толпа, мешая открыть дверь. «А чтоб вас? Что, никто не ушел домой?» Он широко раскинул руки, сгреб их. «Дайте пройти, недоумки. Я жду новых гостей». «Чудесно!» — крикнул кто-то прямо в ухо. Его крепко схватили за руку, всучили полный бокал. Луис обнял 7 или 8 гостей разом и улыбнулся, радуясь приему, который ему устроили. Луис Ву. Его, с бледно-желтой кожей, издали можно было принять за восточного человека. Богатая голубая ткань была наброшена так небрежно, чтобы должна была мешать ему двигаться, но все же не мешала. Вблизи все оказывалось иначе. Кожа была не бледно-желтой, а с коричневым оттенком, хотя и гладкой, как у героя комиксов. Косичка была слишком толстой и посидела тоже неестественным способом. Она была чисто белого цвета, с легким оттенком синевы, словно свет белых карликов. Как и все люди, Луис Ву был окрашен в цвета искусственных красителей. Житель равнин, это было видно с первого взгляда. Черты его лица не были ни кавказскими, ни монголоидными, ни негроидными, хотя можно было найти следы каждой из этих рас. Это была идеальная смесь, для которой требовались долгие столетия. Он поднял бокал и улыбнулся своим гостям. Так получилось, что улыбнулся он паре серебристых глаз, которые были от него в каком-нибудь дюйме. В общей толкотне и суматохе Тила Браун оказалась в конце концов лицом к лицу и грудью груди с Луисом. Ее голубая кожа была покрыта сетью тоненьких серебряных ниточек. Прическа пылала ярко-оранжевым огнем, а глаза отражали все окружающее, как два серебряных зеркальца. Ей было 20 лет, и Луис уже успел с нею поговорить. То, что она говорила, было банально, полно штампов и легкого энтузиазма, но зато она была очень красива. «Я обязательно должна спросить», задыхаясь, сказала она, «как тебе удалось пригласить сюда Тринока?» «Только не говори, что и он еще здесь». «О, нет, кончился воздух, и он вынужден был пойти домой». «Неправда», — информировал ее Луис. «У него был запас на несколько недель. Если это тебя действительно интересует, то именно этот Тринок был когда-то моим гостем и пленником одновременно. Его корабль со всем экипажем погиб на окраине известного космоса. Мне пришлось доставить его на Марграф, чтобы создать ему привычные условия». Глаза девушки светились восхищением и изумлением. Луиса приятно удивило, что они были на уровне его собственных. Из-за хрупкого сложения Тила Браун казалась меньше ростом. Потом она увидела что-то за спиной Луиса. И глаза расширились еще больше. Из трансферной кабины вышел кукольник Несс. Покидая малютку, Луис попытался разговорить Несса, чтобы тот подробнее рассказал о цели путешествия. Но кукольник боялся следящих лучей. «Тогда загляни ко мне», — предложил Луис. «Но твои гости...» «Мой кабинет абсолютно безопасен, и гостей там нет. Кроме того, подумай, какой фурор ты произведешь на приеме. Конечно, при условии, что кто-то там еще остался». Впечатление было именно таким, какого Луис и ждал. Внезапно единственным звуком, нарушающим тишину, стал перестук кукольниковых копыт. Тем временем из трансферной кабины вышел говорящий с животными. Он оглядел море окружающих его человеческих лиц и неторопливо обнажил зубы. Кто-то пролил вино из бокала. Стоящие в углу говорящие орхидеи что-то нервно зашелестели. Люди отшатнулись от кабины. Слышно было, как они тихо шушукаются. «Ничего с тобой не случится. Я их тоже вижу. Отрезвляющие таблетки сейчас, где-то они у меня были. Ну и придумал, верно? Старый добрый Луис. Простите, а как оно называется?» Они понятия не имели, как реагировать на Несса. Кукольника почти все проигнорировали, опасаясь ляпнуть какую-нибудь глупость. Еще удивительнее отнеслись они к говорящему с животными. Гзина, когда-то злейшего врага человечества, приняли с уважением, словно героя. «Иди за мной», — обратился Луис к кукольнику, надеясь, что Гзин пойдет с ними. «Прошу прощения, прошу прощения», — крикнул он и стал пробиваться сквозь толпу. В ответ на возбужденные и удивленные вопросы он только таинственно улыбался. Добравшись, наконец, до кабинета, Луис старательно закрыл двери и включил защиту от подслушивания. «Порядок. Кто хочет выпить? Если сможешь подогреть немного бурбона, я охотно выпью», — сказал Гзин. «Если не сможешь, я все равно выпью. Несс, какого-нибудь растительного сока будет вполне достаточно. Может, у тебя есть теплый морковный сок?» «Бух!» — содрогнулся Луис. Но передал заказ бар, и тот, секунду спустя, выдал бокал теплого морковного сока. Несс присел на подогнутую заднюю ногу, а Гзин тяжело опустился в надувное кресло, которое под его тяжестью чуть не лопнуло, как тоненький шарик. Один из самых давних врагов человека выглядел грозно и одновременно забавно, балансируя на слишком маленьком для него пневматическом сиденье. Войны между людьми и гзинами были многочисленны и страшны. Если бы гзинам удалось выиграть первую войну, они бы обратили людей в невольников и рабочий скот. Однако этого не произошло. А в войнах, что были потом, значительно большие потери понесли гзины. Обычно они атаковали слишком рано, без подготовки. Среди неведомых им понятий были такие, как терпение, жалость и ограниченная война. Каждая война стоила им потери изрядной части своей популяции и нескольких некогда покоренных ими планет. Вот уже 250 лет гзины не атаковали заселенные человечеством колонии в известном космосе. Им просто было нечем и некем атаковать. 250 лет люди не атаковали населенные гзинами планеты, чего ни один из гзинов понять не мог. Гзины вообще не могли понять людей. Они были прямолинейные и грубые.